А он, не обращая на нас внимания, продолжал говорить отцу Борису: «А в гроб меня положишь в розовой митре, не жалей ее, облачение розовое, в котором я посвящался». И он еще раз повторил все, что касалось его погребения. После службы я проводил владыку к автомобилю. На прощание он мне сказал: «А ты на Пасху мне поздравления не пиши. Приедешь, так поздравишь». И действительно, писать мне уже не пришлось. На третий день Пасхи я побывал у него на могиле. А дальше, дальнейших событий я не был свидетелем, но так как я много лет был его ипподиаконом, то мысленно вижу все до мельчайших подробностей. На другой день, в субботу, на пятой седмице, владыка служил всенощную и, как всегда, проповедовал. В воскресенье утром он загодя приехал в храм, поднялся в свою комнату на колокольне и прилег на диван. В это время к нему приходили священники, в паузе между ранней и поздней литургией делились новостями, беседовали. Затем батюшки удалялись, а владыка поднимался, надевал рясу и клобук, и ровно без 5 минут 10 он появлялся в храме. Протодиакон возглашал: «Премудрость!» Хор: «Достойно есть!» Начиналась торжественная встреча. В тот день, 5 апреля 1987 года, все шло по заведенному порядку. Священники и диаконы вовремя вышли из алтаря, но архиепископ без 5 минут 10 не появился. Это было столь необычно, что в комнату к нему заглянула одна из женщин. Владыка беспомощно лежал на полу возле своего дивана. Началась сумятица. Ипподиаконы с трудом подняли его и уложили на диван. Вызвали скорую помощь. Прибежал встревоженный отец Борис. Увидев его, владыка успел сказать всего 2 слова. «Иди, служи». И поздняя литургия началась без архиерея. Скорая примчалась быстро, но, увы, их помощь уже не потребовалась. Во время 3-го антифона, в момент пения заповедей блаженства, владыка отошел ко Господу. Об этом сейчас же сообщили в алтарь. Отец Борис мне рассказывал: «Надо говорить перед апостолом мир всем, а у меня рука не поднимается». После Евангелия и сугубой Евтиньи протодиакон впервые возгласил на амвоне: «Еще молимся о упокоении души раба Божия, новоприставленного архиепископа Киприана, и о еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному». И в ответ весь храм огласился воплями и рыданием. Егорьевск, Низкое, 1989-1990 годы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Леонид Бородин.